Глава 9. Последняя сцена. Однажды в Соломею стреляли. Она запомнила звук. Сложный, состоящий из щелчка и взрыва. Запомнила и рыжий бутон пламени, что вырвался из дула. И мягкое прикосновение воздуха к щеке. В тот раз пуля прошла близко и увязла в стене. Но сейчас Василий не промахнется. «Полиция уже едет», — предупредил Олег и шагнул, желая заслонить Соломею. «Какое смешное, глупое благородство!» «Отойди!» — велит Василий. «Отойди!» — просит Соломея. Однажды в Соломею стреляли, но она осталась жива. И мама потом плакала, а папа говорил, что не следует слезами удачу отпугивать. Хорошо, что теперь они не станут волноваться. Плохо, наверное, когда разрывают сильные чувства. Соломея коснулась кармана, нащупывая старый папин пистолет. Гнев и жадность. Жадность и гнев. Кто победил? Заткнись. Жадность. А ведь план был хороший. Умный план. Вряд ли твой. Извини. Но ты не выглядишь способным придумать что-то действительно страшное. Если он выстрелит, то Соломея умрет. Он готов выстрелить. Он убил человека и понял, что убивать легко. Заткнись! Он шагнул и толкнул дулом в ребра. Заткнись, дура, и давайте топайте оба. Нервничает. Папа говорил, что люди, которые сомневаются в своей правоте, всегда нервничают. И потому опаснее всего фанатики. Они ни в чем не сомневаются. И поэтому не нервничают. И руки связать забыл. «Куда идти?» — спросила Соломея. «Вперед, туда. Давай, в погреб. И ты тоже. Дернешься, пристрелю. Ее вот и пристрелю. На твоей совести будет, слышишь? Ты слышишь?» Олег медленно поднял руки и положил за голову, показывая, что вовсе не собирается дергаться. И верно, сейчас еще не время. «Палома переводится как «голубка», верно? Откуда такое имя? Красивое, но не наше». «У тебя тоже не наше». Василий держался позади, но не настолько далеко, чтобы рискнуть. Соломея чувствовала прицел на затылке. А еще судорожное Олегово дыхание. Только бы не сорвался. Мужчины самоуверены. «Меня назвали в честь Соломона Кейна. Папа думал, что родится мальчик. И мама думала, что родится мальчик. А появилась я. Вот и назвали. Знаешь, кто такой Соломон Кейн? Нет? Охотник за нечистью. На самом деле, конечно, его не существует. Его придумал Говард. Он вообще очень многих придумал. Конана вот. Слышал про Конана, да?» «Да, двигай». «Вот. Поэтому и решили, что если уж родилась девочка, то пусть себе будет Соломеей. Семейному занятию пол не помеха, а занимались мы охотой. Папа, мама, бабушка. Не на привидений. Их не существует, во всяком случае, в привычном вам понимании. Но вещи — другое дело. Странные вещи, которые побуждают людей к странным делам. Иногда они помогают, но чаще вредят. И не потому, что желают зла. Но, впрочем, это не важно». «Что ты делаешь?» — шепчет Олег, и Соломея заставляет себя не слышать его. «Надо сосредоточиться на разговоре, на человеке, который готов убивать. Наша семья и занималась такими вещами. Пока однажды дом не сгорел, весь дотла, кроме Бригетта с огненной ящерицей на крышке. Саламандра для Соломеи». А папа утверждал, что его отец, которого и вправду звали Соломоном, давно, где-то в 20-х годах, познакомился с Говардом. С тем самым Говардом, представляешь? В погребе светло, электрические лампы висят на длинных шнурах, как плоды диковинного дерева. Только мне кажется, что папа лукавил. Говард никогда не бывал в Египте, он вообще из Америки не выезжал. Все его истории, они придуманы от первого до последнего слова. даже та, которая про дом с голубями. Ты читал ее? Нет. Дверь почти сливается по цвету со стеной. Она видна лишь потому, что приоткрыта. Из щели тянет сквозняком, и Соломея становится страшно. Она не очень любит темноту. А Галина читала, я так думаю. Там рассказывается об одном семействе. Американском, конечно, но это мелочи. Главное, что в этом семействе обижали слуг. И вот одна служанка, полукровка, решила отомстить. Она пошла к колдуну и попросила зелье, такое, от которого человек теряет разум. А потом подсыпала это зелье хозяйке, и та сошла с ума. Она убила собственных племянниц и на этом не остановилась. Продолжала убивать всех, кто останавливался в доме. В большом, красивом доме, где жило множество голубей. Но видели их лишь те, кто был обречен умереть. Ничего не напоминает? Дверь открывается с трудом. Соломее приходится налегать на нее всем телом. Петли старые, скрипят. И резкий этот звук нарушает хрупкое равновесие. «Если ты не заткнешься, я тебя пристрелю», — говорит Василий. «Ты все равно собираешься меня пристрелить? Его тоже. Не потому, что считаешь нас виноватыми. Но сейчас у тебя выхода нет, верно? Мы свидетели, а свидетели опасны». «Умная слишком». Узкий коридор, темный коридор, настоящий тоннель, проложенный под домом. «Тебе о нем Елена рассказала? Она была здесь с самого первого дня реконструкции». «Угадала». «Мне ничего не видно, я там провалюсь. У тебя есть фонарик? Дай, пожалуйста. Ты ведь и сам не сможешь видеть в темноте, а пистолет держать удобнее обеими руками». В руку сунули теплый пластиковый цилиндр, и Василий предупредил. «Без шуток». «А разве я шучу? С запредельем вообще шутить опасно. Оно из шутников с легкостью души вытягивает. Каждому ключик подбирает». «Знаешь, чего не было в истории о доме с голубями?» «Чего?» «Того, что стало со служанкой. Она отомстила, но исчезла. Сбежала? Вряд ли. Запределье не отпустит человека, открывшего дверь». «Вы ведь слышали голубей?» «Это запись». Фонарик светил ярко. Соломея держала его обеими руками, не столько опасаясь выронить, сколько еще не зная, как именно использовать маленькое солнце, попавшее к ней в руки. Тоннель спускался. Щербатые ступеньки были узкие и ненадежные. Камень крошился под ногами и шелестел. Этот шелест и еще, пожалуй, далекий звон капли, что разбивалось о зеркало воды, были естественными звуками этого места. «Ну да, запись». «Вы сами расставляли здесь микрофоны или попросили Елену?» «Вместе». «Конечно, вместе. Пострадавшим следовало объединиться». Олег держался слишком близко. Он вклинился между Соломеей и пистолетом. Но это было неправильно. Его благородство сковывало руки. И Соломея продолжала говорить. «Только ведь Елена не знала, что пострадала именно из-за вас». «Конечно. Вряд ли бы вы решились признаться. Да и зачем? Виновный имелся. Но вам мало было одного. Запределье желало получить всех. Оно жадное, я-то знаю. И вот вопрос. Как все было на самом деле? Вы поставили записи, чтобы создать иллюзию запределья? Или запределье подсказало, что надо поставить записи?» «Началось все не с них, да? А с чего? С суда?» «Я не знаю». «С суда». Ступеньки закончились, и Соломея оказалась в коридоре, прямом, словно струна. «И осуждение, и смерти. Она ведь умерла, да? Маленькая голубка не захотела жить в клетке. Или не смогла?» «Она писала ему, умоляла ответить. Клялась, что не трогала его чертову чернильницу. Вообще ничего не трогала. А вещи ей подбросили. Знаете, что он ответил? Что знать ее не желает, и все было ошибкой. И моя Палома вскрыла себе вены. Она не захотела жить в той грязи, в которую ее втоптали. Выстрелит. Вот сейчас на взводе эмоций выстрелит. Но Василий успокаивается, и Соломея подхватывает оборванную нить разговора. Это ведь Галина решила мстить. Не думаю, что хотела убить. Во всяком случае, сначала, пока ее сестра была жива. Мне интересно, кто на кого вышел? Галина на Елену и ее дочь? Или Елена, пытавшаяся предотвратить постыдную связь Женевьевы с хозяином, на Галину? «Не знаю я!» Соломея идет очень медленно. Она слушает шаги за спиной и дыхание. И еще шелест одежды и далекий-далекий гул воды. Главное, что Галина нашла подходящий инструмент. Девочку, чью первую чистую любовь растоптали. Нехороший поступок. «Олег, ваш брат был изрядной сволочью». «Полным подонком», — согласился Василий. Девочка начала мстить. Она подливала яд в чай, в кофе, в коньяк. Каждый день понемногу. Она думала, что наказывает справедливо, пока не увидела, как убивают. Ей, наверное, было очень страшно. Она убежала и спряталась. Так хорошо спряталась, что ее не нашла полиция, которая обыскивала дом от чердака до погреба. Но ведь в погребе имелась тайная-тайная дверь. А за дверью — запределье, которое и сказала Женевьеве, что она виновата. Оно шептало ей каждый день, каждую минуту. Как шептала самой Соломее, укоряя за тот несчастный зимний роман, и за поездку на курорт, и за опоздание. Сгореть должны были все. Но Соломея выжила. Женевьева боялась рассказать и не могла молчать. Ее убило чувство вины. Но у матери появился повод мстить. А у Галины сообщник. 1+1 и еще один. Хватит для всех. У нее и вправду крыша поехала. Она любила сестру. Я тоже ее любил. Не сомневаюсь. Только ради любви можно пойти на такое, верно? Соломея остановилась, ожидая окрика. Но окрика не последовало. Да. Галина нашла вас и предложила что? Месть? У нее уже имелся подробный план, где был пункт о вашей женитьбе на Тамаре. Вы должны были привести жену и ее мать в этот дом. Верно? Справедливое наказание. Око за око, зуб за зуб, смерть за смерть. Кто передал яд Булгину? Елена, как она призналась? Да. А кто убил Марию Петровну? Я. Она мне мозг вынесла. Это, конечно, аргумент. Если бы Олег не стоял между ней и пистолетом, Соломея попробовала бы. Точнёхонько. Аргумент. Она мне вынесла, а я ей. Справедливо. Соломея первой заметила свет. Яркую желтую точку, похожую на крохотного светляка. Она направила на эту точку луч фонаря, надеясь на то, что эта точка не просто так.